Хунганская судостроительная верфь, Синпосского рыбопромыслового объединения «Открытое море» спустила на воду новое рыболовное судно «Хангунхе 09-1002». Это многофункциональное рыболовное судно оснащено всеми системами для рыболовства. 13 декабря состоялась церемония спуска на воду этого судна.